Вторая глава. Дайран не сводил с девчонки тяжелого, внимательного взгляда. Его выводила из себя одна только мысль, что эта девица в растянутой, выцветшей футболке была повинна во всех страданиях его народа. Он потратил на поиски ее и ей подобных почти 3 года, но оказался не готов к тому, что увидел. Демону казалось, что он ищет коварных, злобных ведьм, способных одним только взглядом заставить мужчину пасть к их ногам, а нашел только ее. Она была либо слишком самоуверенной, либо глупой, раз решила жить отдельно от Ковина. Но как бы там ни было, этот небрежный промах был Дайрану только на руку. Всего несколько мгновений прошло с того момента, как пропавший почти 3 месяца назад придворный повар Наридан возник из ниоткуда посреди обеденного зала, на том же самом месте, откуда и был похищен неведомой черной магией. Не в силах вымолвить и слова, он без чувств повалился на мраморный пол, увлекая за собой одного из стражников, который по случайности оказался рядом с ним. Молодой князь разрывался между необходимостью помочь подданному и желанием схватить подлых похитительниц. И зная, что Наридану уже ничего не угрожает, он выбрал второе. Каким-то чудом в самый последний момент Дайран успел поймать ту вечно ускользающую невидимую магическую нить мироздания, что тянулась от возвратившегося повара к злостным чародейкам. И вот он очутился здесь, в немагическом мире, лицом к лицу с какой-то несуразной девчонкой. И где же хотя бы одна настоящая ведьма? Словно ища ответ на невысказанный вслух вопрос, демон огляделся по сторонам. Вполне вероятно, что чародейка воспользовалась колдовством, призванным изменить ее внешность, или, может быть, этот безобидный образ всего лишь умелая маскировка. Кто в здравом уме может подумать, что эта мышка способна выдумать такое, на что у умудренного годами демона даже не хватило бы фантазии? Дайран не сдержал усмешки, глядя, как это нелепое создание, быстро оглянувшись по сторонам, стянуло бесформенную футболку и, стыдливо прикрываясь рукой, быстро натянуло на себя еще более убогую ночную сорочку, боясь даже собственной тени. Волнистые рыжие кудри рассыпались по плечам непослушными спутанными прядями, стоило девушке распустить их. Что и говорить, ведьма хорошо вжилась в эту неуклюжую роль. Откинув одеяло, она тут же забралась в постель, и уже положив голову на подушку, вдруг нервно рассмеялась. Пробормотав что-то себе под нос, девчонка сняла большие очки и положила их на маленький столик у изголовья кровати. Дайран было подался ближе, желая разглядеть ложь в ее глазах, но она вдруг посмотрела прямо на него. Его как будто поразила молния. Пораженный внезапностью этого ощущения, Дайран задержал дыхание, стараясь стряхнуть с себя нахлынувшее оцепенение. Он физически ощущал, как магия сгущается вокруг него. Сначала демон решил, что своим появлением потревожил защитные маячки, но, заметив недоумение в темно-серых глазах ведьмы, понял, что его присутствие до сих пор не раскрыто, а полог невидимости по-прежнему скрывал его от посторонних глаз. Нервно поведя плечами, девчонка пару раз моргнула, покачала головой и, пробормотав что-то про какого-то барабашку, снова улеглась на подушку, натянув одеяло по самый нос. Не прошло и 5 минут, как небольшая комната наполнилась ее тихим, размеренным дыханием. Выждав для верности еще немного времени, Дайран подошел к кровати и напряженно вгляделся в умиротворенное женское лицо. Склонился ниже, медленно сдвигая в сторону край мягкого покрывала и почти касаясь губами тонкой шеи. От девушки пахло цветами ванили, а неожидаемым соблазном и похотью. Судя по всему, она не прятала ведьминский дар с помощью искусных амулетов и заговоров, иначе ее магический фон не сиял бы так чисто. Но и об ошибке не могло быть и речи. Он всем своим огненным сердцем чувствовал, что нашел именно ту, что искал. Ну или хотя бы одну из многих. В памяти вдруг всплыл отрывок из древнего трактата о черных ведьмах, купающихся в крови невинно убиенных, чтобы скрыть свой прогнивший дар от чужих глаз, а заодно и продлить молодость. Но ведь всех последовательниц запретной магии сожгли на кострах 100 лет назад, когда они пытались помочь метаморфам захватить власть в Лоридиане. Демон хмуро посмотрел на хозяйку жилища. В конце концов, какая-нибудь горстка ведьм могла избежать смерти, спрятавшись в этом мире и пустив здесь корни. Ненаделенная магией мир не привлекал к себе внимания одаренных существ, поэтому никому и в голову не пришло бы искать в нем обладательниц черного дара. Чтобы окончательно убедиться в том, что эта девушка та самая, Дайран прошелся по комнате, внимательно разглядывая окружавшие его предметы. Но на первый взгляд все казалось безобидным и не вызывающим подозрения. Конечно, многие человеческие вещи приводили его в недоумение, но он почти не посещал этот мир, поэтому не стремился понять его законы, традиции и устои. Дайран осмотрелся еще раз, пытаясь отыскать хоть что-то, любой крохотный намек на причастность девчонки. Тут-то ему на глаза и попалась полка с книгами. Это было больше, чем ничего. Существовала немалая вероятность, что среди них ведьма и хранила свой гримуар с опасными и могущественными заклятиями, одно из которых каким-то образом смогло пробить брешь в охранной магии демонических земель. Демон наугад вытащил первый попавшийся талмуд, с разочарованием разглядывая его обложку, на которой полуобнаженная женщина стягивала белоснежную сорочку с бледных мужских плеч. Витиеватые символы, обозначающие буквы этого мира, были ему незнакомы. Но и так было понятно, что эта книга навряд ли была связана с запрещенной магией. Бросив в сторону ведьмы короткий взгляд, Дайран хотел уже вернуть книгу на место, как неизвестные ему буквы вдруг начали меняться, плавно изменяя форму и принимая знакомые очертания. Он уже и забыл, что фамильное кольцо правящей династии хранило в себе множество тайн и умений. Теперь на обложке вместо непонятных символов красовалось вызывающее название. «Демон-девственник» или «Коварная искусительница Мари» для невинного. Дайран вздрогнул. Неприятное предчувствие шевельнулось в груди, ядовитой змеей, обвивая сердце. Открыв книгу ровно на середине, он быстро прочел. Арданеш смущенно покраснел, когда полупрозрачное платье упало к ногам обольстительной нимфы, во всей красе демонстрируя ее пышную грудь. Он хотел признаться ей, что еще никогда не был близок с женщиной, но голос отказывался повиноваться ему. С неверием и раздражением захлопнув книгу, Дайран швырнул ее на стол, уже не заботясь о том, что девчонка может проснуться. В крови снова зажегся огонь ярости. Арданеш, он безвозвратно пропал на целых 4 месяца. Испарился прямо посреди секретного военного совета. А когда вернулся, не мог связать и 2 слов, чтобы объяснить, где был и что с ним стряслось. Выигравший не одно сражение, боевой генерал и главнокомандующий объединенной демонической армии даже под страхом смерти не согласился бы вспоминать плен коварной искусительницы Марии. Оказывается, ведьмы не только похищали и пытали его подданных. Они еще и вели летопись их унижений и страданий. Необходимо было срочно выяснить, как колдуньи похищали демонов и какой ворожбой лишали их воли. Первым порывом Дайрана было схватить девчонку и вернуться вместе с ней домой, запереть ее в темнице и пытать до тех пор, пока она все ему не расскажет. Но что-то останавливало его. Где-то глубоко в сознании билась тревожная мысль, нашептывая о том, что ему неизвестна истинная сила черного ковена. Вдруг одно из заклятий может проклясть весь будущий род Эйвинд и всех демонов вместе с ним на многие века. С трудом смирив свой гнев, князь Южной провинции принял единственное верное на данный момент решение. Сначала он понаблюдает за девчонкой. Так или иначе, она должна будет привести его к остальным, и если в ближайшие дни ему не удастся выведать их тайные секреты, только тогда придется прибегнуть к пыткам. По его губам скользнула зловещая ухмылка. Но здравый смысл тут же напомнил о том, что с ведьмой нужно вести себя очень и очень осторожно.